Глава 27. Ольга. Непонимающе уставилась на оборотня, едва сдерживающего полуоборот. Раньше я считала себя достаточно умной ведьмой, способной найти выход из любой ситуации. До этого момента. «С кем ты целовалась?» Не дожидаясь, пока я придумаю, что ответить, прорычал Балаев, указав пальцем с отросшим когтем на мою щеку. «Обалдеть!» «Ты сейчас серьезно? Мне предъявляешь претензии? Ты? Мне? В моем доме?» Ничуть не испугавшись, я ударила оборотня по руке и вновь толкнула в грудь, особо не надеясь, что он сдвинется хоть немного. Но, вопреки ожиданиям, Маир поморщился и сделал шаг назад. «Да даже если меня кто-то бы действительно поцеловал, кто ты такой, чтобы меня в этом упрекать?» «Кто я?» Взревел он еще громче, а я невольно порадовалась хорошей звукоизоляции. «Я твой мужчина. Пусть не первый, но отныне единственный». Моя челюсть едва не отвалилась от такой новости. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я собрала рвущиеся наружу эмоции и тихо заговорила, не видя смысла рвать глотку, ведь у оборотней и без того прекрасный слух. «Мой мужчина?» — спросила с коронной улыбкой, от которой у любого другого существа уже бы начал истерично дергаться глаз. «Прости, а я соглашалась на это? И прежде чем ты ответишь, ответь на другой вопрос. Где мой мужчина пропадал 3 дня, не удосужившись даже сообщение написать или позвонить?» «Это я не звонил. Да я 100 раз тебе звонил, но ты даже трубку не брала». Медленно достала из кармана смартфон и, разблокировав, продемонстрировала оборотню входящие вызовы. Следом открыла нашу переписку, под которой высветилась дата его последнего выхода в сеть. «Ну и где?» «Эй, верни сейчас же!» Возмутилась я, когда из моих рук вырвали гаджет. «Кто бы меня послушал?» Достав из кармана свой, кажется, новый смартфон, Майер сделал вызов и дождался, когда на моем экране отобразится тот самый неизвестный номер, который я игнорировала почти сутки. «Ой!» «У меня теперь другой номер», — озвучил очевидное. «Я не отвечаю на звонки с неизвестных номеров». Я сложила руки под грудью. «Старый, куда делся?» «Сломался». От меня не укрылась странная заминка, но я решила это из-за того, что Майер засмотрелся в мое декольте. «Как я у тебя записан? Я исправлю контакт, чтобы в следующий раз ты точно ответила». «Догадайся». Не стала облегчать ему задачу, ожидая, как вытянется лицо оборотня, когда он увидит... «Медвежонок?» «Увидел. Что-то не так?» Боевик тяжело втянул носом воздух и вновь поморщился. Сжав 2 пальцами переносицу, покачал головой. «Не так. Не могу это терпеть. Раздражает этот мерзкий запах на тебе». Не успела я возмутиться, как меня закинули на плечо и понесли в ванную комнату. «Что ты творишь?» — кричала я, колотя наглеца по твердой тренированной спине. Пока Балаев открывал дверь, я умудрилась звонко шлепнуть его по ягодице, отбив при этом ладонь. «Поставь меня сейчас же!» «Сейчас поставлю. Минутку». Пообещали мне, шлепнув по моему магниту для приключений в ответ. «Нет, только не в ванну!» Не сдавалась я, шипя и царапая, словно дикая кошка. Майер почти аккуратно опустил меня внутрь прямо в одежде и сразу же включил воду. «У меня там температура воды не регулируется!» Заверещала я, прикрываясь руками, стоило первым строем упасть сверху. О том, что могу воспользоваться магией и создать щит, я в тот момент и не подумала. Спустя несколько секунд замолчала, с удивлением поняв, что вода достаточно комфортная, а не обжигающая ледяная, как обычно бывало. Весь месяц я забывала вызывать мастера, а воду подогревала заклинанием. Я починил. «И дверцу шкафа тоже ты наладил?» Оборотень кивнул, осторожно расстегивая пуговицы на моей блузке. Тонкая ткань и кружевной бюстгальтер под ней моментально намокли и облепили грудь. «Ты что, и мыть меня собрался?» — плеснула в него водой. С каждым его действием я не понимала, чего во мне больше — возмущение или возбуждение. Майер не ответил, продолжая методично избавлять меня от мокрой одежды. «Хорошо, что свои любимые бордовые замшевые туфли я сняла еще в спальне. Купание они бы не перенесли». То ли вода, то ли напряженное молчание и предвкушение продолжения сделали свое дело. но я начала успокаиваться. Понемногу даже смирилась с тем, как собственнически оборотень вел себя в моем доме. Как бы ни злилась, не могла отрицать, что скучала по этому зверюге, и сейчас мне хотелось лишь одного. И судя по тому, как натянулись брюки боевика в районе шеренки, он хотел того же. Достав с полки мой любимый шампунь, Маир щедро вылил его себе на ладонь, а затем, присев на край ванны и наклонившись, начал осторожно втирать мне в волосы, массируя кончиками мозолистых пальцев кожу головы. Было так приятно, что я чуть не замурчала, как настоящая кошка. «Что ты делаешь?» — хриплым голосом спросил он, когда я, воспользовавшись его удобной позой, потянулась к пуговицам на его рубашке. «Раздеваю своего мужчину», — озвучила очевидное. «Ты разве не собираешься присоединиться?»